ты, дубина, чтоб завтра ровно в полдень возле конюшен свиного рыла был. Там и сговоритесь. Обещай Бьерну, что хочешь. Если надо, тяни время. Если сможешь, его папашу завали. Но про главную задачу не забывай. Тебе надо попасть на день рождения лесного царя, вселиться в него и выкачать из этого придурка всю информацию про похищенный у темного мастера объект. Да как я к нему на день рождения попаду? Ну что за идиот мне попался? Простонал черт. Тебе что, трудно в какого-нибудь из приглашенных на день рождения вселиться, а потом перепрыгнуть в лесного царя? Извиняюсь, ваше чертейшее величество. Денис изо всех сил старался, чтобы тон его звучал как можно униженнее. Я все понял. Это хорошо. Осечек быть не должно. Если похищен объект у лесного царя, немедленно его изъять и передать любому адепту темного мастера. Да где же его там найду? Правильно вопрос ставишь. В руке черта появился кулон, черный алмаз на золотой цепочке. Сдавишь в руке, и ближайший адепт немедленно придет к тебе на помощь. Мерси, сцапал кулон Денис. О такой удаче он и не мечтал. Да, и не забудь подарок поприличнее присмотреть лесному ца. Внезапно черт напрягся. Это что у тебя в корзине за зверь такой? Денис стремительно обернулся. У корзины за время их беседы выросли две ножки и две ручки, одна из которых сжимала кинжал. Ты не поверишь, но это подарок. Удрученно вздохнул Денис. «Кому?» «Да ясен хрен, не лесному царю!» Рявкнул гигант со всей дури, заряжая пудовым кулаком черту в лоб. «Да это же...» Уже теряя сознание, слабо пискнул адепт темного мастера. От удара ножки его взметнулись вверх, зацепив ненароком кинжал, идущий в атаку корзинки. «Отдай!» — заверещала девчонка, выпрыгивая из плетенки. Она на лету перехватила выбитый из ее ручонки нож, схватив его за лезвие. Денис содрогнулся. Перед его мысленным взором встала рассеченная детская ладошка, из которой фонтаном бьет кровь. Но он еще не понял, с кем имеет дело. Из рукояти кинжала, вздернутого вверх, на манер креста хлынул свет, ослепивший юношу. И единственное, что он сумел разглядеть, прежде чем зажмурить глаза, это рассыпающееся в прах тело адепта темного мастера. — А куда делся этот с рожками? — Не, ну так нечестно. Прятки так не играют. Надо по правилам. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» Дробно затопали детские ножки, и скоро звук их затих где-то вдали. Ликвидатор помотал головой, проморгался. «Валя! Валюша, ты где?» Склеп опустел. Только разбросаны детские вещи и перевернута корзинка на полу. «Черт! Черт! Черт!» Юноша был вне себя. Так бездарно проморгать девчонку. Мало ли что кроется в глубине этих подземелий, она же там погибнет. Так, спокойно. Ножки топали вроде туда. Денис потер кулаком воспалившиеся глаза, присмотрелся внимательно. Проклятье! В том направлении, куда топали ножки, темнело два входа в подземелье, и по какому из них за ней бежать, совершенно непонятно. Раздумывать было некогда, а потому юноша рванул в правый проход, запустив перед собой в качестве импровизированного фонарика фаербол. Через полчаса бесплодных блужданий лабиринт вывел его обратно в склеп. Не давая себе ни секунды передышки, ликвидатор нырнул в левый проход. На этот раз направление он выбрал правильное. Уже через 5 минут блужданий до него донеслись приглушенные голоса, один из которых явно принадлежал его маленькой пропаже. За эти короткие часы он так привязался к этому сатаненку в юбке, теперь уже в штанишках, что одна только мысль, что с ней что-то может случиться, приводила его в ужас. Голоса становились все ближе, на стенах подземелья опять замерцал призрачный свет, и Денис поспешил затушить фаербол, сообразив, что это дело рук магии малышки. Осторожно выглянув из-за поворота, юноша понял, что оказался в винном подвале. Об этом говорили лежащие на боку бочки с ввинченными в них кранами. В центре зала стоял стол, за которым сидели 3 бестелесные личности и его шустрая пропажа. Они играли в карты. «Продурись, подставляйте лбы!» Первое привидение подставило лоб и получило от девчонки такой щелбан, что улетело под стол. «Это как? Я же привидение!» — взмутился призрак. «А мне по барабану!» — хмыкнула принцесса, заряжая в лоб остальным проигравшим. «На что на этот раз сыграем?» — деловито спросила малышка, ловко тасуя карты. «На щелбаны или на винище?» «Не будем мы с тобой больше играть на щелбаны. Больно!» «А на вино неинтересно. Я вино не пью, а вы мне уже 3 бочки проиграли». «Слушай, красавица!» — решительно вошел в подвал Денис. «Откуда ты таких слов набралась?» «Каких слов?» «По барабану, на винище». «Не знаю. Папы говорят, родовая память — это неисправимо». «Ничего, исправим. Я тебя беру на воспитание. Кстати, уважаемая...» — обратился ликвидатор к привидениям. — Вам не стыдно играть на интерес с малолетками? — Да ты знаешь, как эта малолетка жульничает! — начали возмущаться привидения. — Я точно знаю, у нее 3 шестерки было, а получились 2. — Не умеете играть, не садитесь! — огрызнулась маленькая аферистка. — Так... «Состав преступления налицо», — прокурорским тоном заявил Денис, отметя доводы несознательных призраков. «Игра на интерес, да еще на винище. Кстати, что за вино?» «Игристое», — гордо сказала одно из привидений. «С селитрой», — добавило второе привидение, выползая из-под стола. «Такое вино...» «Только в кладбищенских склепах делают», — доверительно сообщил третий призрак. «Вчера 5 бочек на день рождения лесного царя отгрузили, а нас пригласить забыли», — обиженно протянуло первое привидение. «Рылом для них не вышли, прозрачны слишком». «Правильно сделали, что не пригласили. Черти чему, ребенка учите. Пойдем, Валентина, эти дяденьки тебя плохому научат». «Дядя Гаврила, подожди, я еще с ними на секретик не сыграла». «На какой секретик?» «Куда этот рогатый с пятачком от меня делся? Искала, искала, так и не нашла. Здорово спрятался». «Маленьким детям уже спать пора». Денис подхватил девчонку на руки и потащил к выходу. «Секреты могут до завтра подождать». «Ладно», — зевнула малышка. «Только ты, дядя Гаврила, если этого с пятачком найдешь, обязательно меня разбуди. Я с ним еще не доиграла». «Обязательно».